в морге. Эта маленькая женщина потеряла сознание. Ей хватило одного взгляда на мертвую дочь, чтобы все органы чувств отказывались повиноваться ей. Лиза хотела было вызвать скорую, но Герман Туров, судмедэксперт, успокоил ее, мол, сейчас очнется, это дело обычное. Спокойный, ироничный, с ярко-синими глазами, Герман всегда удивлял Лизу своей способностью найти нужные слова и взять верный тон, чтобы привести в чувство любого человека, попавшего в его царство мертвых. Глядя на него, редкий посетитель, оказавшись в его владениях, не спрашивал себя, что делает здесь, в этом аду, такой красавец, молодой, прекрасный, как Ален Делон. Он мог бы зарабатывать себе на жизнь одной лишь своей внешностью. Лиза, шутя, всегда говорила ему, «Женись, Гера, на дочке Крезо и забудь про свои эти трупы». Однако Гера спокойно относился к своей внешности, считая ее рядовой, обыкновенной. Отсюда заниженная самооценка со всеми вытекающими последствиями. Лиза, хоть и была замужем и любила своего Гурьева, всегда, встречаясь с Туровым, любовалась им, представляла его живущим другой жизнью и окруженным красивыми подружками. Сейчас он находился в компании рыжеволосой Любы и ее чудесной мамы Лоры Брит. Он и понятия не имел о той драме, которую пережили в свое время мать и дочь, и которая, возможно, явилась первопричиной того, что случилось с молодой поэтессой. Но все равно, представляя себе прошлое и настоящее Любы, Лиза понимала, что ее гибель вряд ли связана с ее друзьями и алкоголем. Скорее всего, она, оторванная от жизни, доверчивая, не в меру, попала в какую-то нехорошую историю, по наивности, по глупости, и не сумела найти в себе сил выкарабкаться. Права Глафира. Вероятно, Люба стала свидетелем какого-то преступления. Может, подслушала что-то, увидела. Или просто оказалась не в то время и не в том месте. Хотя, с другой стороны, будь все так, какой смысл был ее пытать? Чтобы она рассказала о чем-то, о чем она и так знала? Если судить со слов матери, Люба боялась боли. Лора очнулась. Лиза вывела ее на улицу. Они присели на скамейку под липами. Майский ветерок осушил слезы пожилой травести. Теплые лучи солнца, дробясь и дрожа, покрыли золотыми пятнами асфальтовые дорожки, соединявшие подходы к основным корпусам университетского городка, где располагался морг. Мимо них, смеясь и цокая каблучками, пробегали тонконогие студентки, спешили куда-то, прижимая к груди пухлые толстые учебники, молодые люди, будущие медики, физики, биологи. Крепко пахло нежной тополиной липовой листвой. «Скажите мне, пожалуйста, что с ней сделали? Где ее нашли? Чего от нее хотели?» Лиза, тщательно подбирая каждое слово, рассказала матери о том, что произошло с ее дочерью. «Теперь вы понимаете, почему я к вам пришла?» «Говорите, что ее пытали. Ну, нет, это не про мою дочь. Ее явно с кем-то спутали. Она ж, такой человек». Она не могла знать ничего такого, чего не рассказала бы под угрозами. Она была слишком открытым и мягким человеком. Да и друзья ее по большей части безобидные и бедные. Не знаю, куда моя девочка вляпалась. Мне нужны фамилии ее друзей, знакомых, кто мог бы рассказать о ее последних днях. Чем она жила, с кем встречалась, куда ездила. Господи! Нет, этого не может быть. Вы не представляете себе, как счастлива она была еще совсем недавно. Я просто забыла вам рассказать. Она же недавно, несколько дней тому назад, вернулась из Парижа. Да-да-да. Она выиграла путевку туристическую. Ее книга стихов победила на конкурсе, который устроил один из ее друзей, тоже поэт, ставший бизнесменом. Очень хороший человек. Его фамилия Северцев Владимир Александрович. Лиза достала блокнот и быстро все записала. Лора, если вы в состоянии встать, давайте сядем в машину, и я довезу вас до дома. И там вы подробнейшим образом расскажете мне все, что вам известно об этом Северцеве и обо всех остальных знакомых Любы. А заодно дадите мне ключи от ее квартиры. Возможно, там мы найдем ответы на ваши вопросы. Лора, вы же хотите, чтобы мы нашли убийцу вашей дочери? Лора, вместо того, чтобы ответить, обернулась к двери морга, и внезапно, в эту именно секунду, в полной мере осознав всю глубину своего горя, разразилась бурными рыданиями.